от тех, у кого получается. Виталий М. История этого человека известна мне очень хорошо, потому что он является моим другом с самого детства. История непростая. 1976 года рождения. Окончив школу, он поступил в Одесский строительный институт, но отучился в нем всего год, потому что ему приходилось содержать 4 человек – отца, мать, бабушку и младшего брата, а в таких условиях было не до учебы. Оставив институт, он устроился в ларек продавать всякую всячину. Как сейчас помню, как он в 1994 году всю новогоднюю ночь провел в своем ларьке вместо того, чтобы получать удовольствие от лучшего праздника в году. Ради того, чтобы у его близких была возможность отпраздновать как следует Рождество. После ларька он в течение приличного периода времени продавал турецкие сладости, зарабатывая только на то, чтобы прокормить и одеть всех своих. Когда-то я показал ему возможности бизнеса MLM. Он думал 3 дня. Через 3 дня он одолжил под залог своей бытовой техники, телевизор и видеомагнитофон, деньги на то, чтобы его семья продержалась 2 месяца. Оставил свою работу и взялся за бизнес. Прошло 2 месяца и 1 неделя упорного труда, и его доход в бизнесе MLM составил $400. На сегодняшний день он является одним из ведущих лидеров южного региона в своей MLM-компании. Когда вчера я позвонил ему и спросил: «Виталик, все-таки что тебе помогло добиться таких классных результатов в бизнесе?» Он сказал мне: «Мечта. Мечта, настойчивость и помощь спонсоров». Галина Л. Галина – моя тетя, родная сестра моей мамы. Ее жизнь также была очень непроста. Родилась она в 1959 году, получила среднее образование, работала в сфере торговли. Когда это перестало приносить материальную отдачу, начала печь пирожки и продавать их на местном рынке маленького районного центра в Херсонской области. Кроме того, она и ее муж Василий выращивали картошку и летом, в сезон, развозили ее по рынкам Украины. На этих рынках они стояли с утра до вечера под палящим солнцем, зачастую отдавая эту картошку по бросовой цене, лишь бы вернуть вложенные деньги. В конце концов, это рабство ей настолько надоело, что она приехала ко мне в Одессу и сказала: «Саша, я так больше не могу. Я хочу все изменить». Прошло 2 года, и Галина с Василием вышли на серьезный менеджерский уровень с соответствующим доходом. И если сегодня кто-нибудь спросит их, не хотят ли они вернуться к картошке с пирожками, этот человек может пострадать физически. Алла О. родилась в 1971 году, получила среднее образование. Будучи человеком деятельным и любознательным, закончила множество всевозможных курсов, работала инженером лаборатории в высшем военном училище. После этого секретарем-референтом. Потом появился ребенок, материальное положение было сносное, при этом не хватало активной деятельности и собственной финансовой независимости. Воспитывая ребенка, она в то же время начала заниматься бизнесом MLM. И уже через 7 месяцев ее доход составлял около $600. На мой вопрос, почему у нее получилось, она сказала: «Мне очень хотелось, очень. И я делала все возможное». Я спросил: «А как же ребенок? Трудно же, наверное, было с ребенком на руках». На это Алла ответила: «Если человек по-настоящему хочет, он всегда найдет возможность». Лариса И. 1973 года рождения. Окончила Одесский государственный университет. Работала преподавателем химии и биологии в общеобразовательной школе и растила ребенка. Материальное положение было, в общем, стабильное, хорошее, хотя собственная зарплата была маленькой. Все мы знаем, сколько получают преподаватели. В бизнес MLM пришла, чтобы приобретать продукции компании со скидкой. Целый год Лариса находилась в бизнесе, совершенно не придавая значения его возможностям, пока однажды не увидела распечатку доходов своего спонсора. В этот момент в ней что-то проснулось. Она захотела тоже добиться в этом бизнесе серьезных результатов. На мой вопрос, что же ее все-таки подтолкнуло к принятию подобного решения, она ответила: «Я захотела доказать мужу, что тоже могу чего-то добиться. Доказать, что могу быть независимой и зарабатывать, возможно, даже больше, чем он». Сергей С. 1953 года рождения. Образование высшее экономическое. Поначалу работал старшим научным сотрудником, затем директором магазина электротовары. Именно тогда он начал заниматься бизнесом MLM. Начал заниматься, потому что хотел большего. Потому что ему надоела нехватка времени, недостаток денег и отсутствие перспектив. Сергей создавал бизнес на моих глазах, и я не мог не восхищаться его настойчивостью. Работая директором магазина, он использовал буквально каждую свободную минуту, а таковых было не так уж и много. Так вот, он использовал каждую свободную минуту для того, чтобы развивать дело, которое он выбрал для себя главным инструментом создания своего будущего. Прошло немного времени, и он бросил свою основную работу, целиком и полностью сконцентрировав свое внимание на бизнесе. По его мнению, секрет его успеха в умении правильно использовать помощь спонсоров, а также знания и энергию, которые дают семинары, тренинги, книги и аудио- и видеоматериалы. Светлана В. родилась в 1957 году, окончила Одесский электротехнический институт связи. 20 лет проработала инженером-конструктором на предприятии военной промышленности, отдел главного конструктора. Добиться в бизнесе MLM серьезных результатов помогла ответственность за детей, необходимость их учить, кормить и одевать. Придя в этот бизнес, Светлана поставила перед собой конкретную цель – заработать деньги на то, чтобы ее дети получили хорошее образование. И она своего добилась. На сегодняшний день ее сын работает вторым помощником капитана, получив соответствующее образование, а дочь учится на 5-м курсе Института внутренних дел. Ольга Е. родилась в 1949 году. Образование среднее. Специальность бытовик. С 27 лет работала заведующей прокатного пункта. Потом организацию закрыли. Все, что у Ольги осталось, это желание быть финансово независимой. Возможность осуществить это желание она увидела в бизнесе MLM и не ошиблась. Приложив необходимые усилия, она вышла на весьма значительный уровень и, насколько я знаю, останавливаться на этом не собирается. Алла С. 1956 года рождения. Образование среднее. 19 лет проработала на заводе слесарем-сборщиком и намотчицей. Затем 8 лет была преподавателем аэробики и танцев. Мать 4 детей. По ее словам, добиться результата в этом бизнесе ей помогла внутренняя уверенность, что она сможет, и желание доказать семье, что она способна на многое. Анжела и Олег Т. Анжела 1975 года рождения, Олег 1978. Получив высшее медицинское образование, они с 2-летним ребенком жили в общежитии на зарплату начинающего доктора $30 в месяц. Анжела и Олег мечтали об ощущении уверенности в завтрашнем дне, о собственном жилье и стабильном доходе. Именно сила этой мечты помогла им построить крепкую организацию в бизнесе MLM. Их желания осуществились, но это еще не все. Увидев на своем собственном опыте, насколько перспективен этот бизнес, Олег решил построить еще один. Зарегистрировавшись в компьютерной сети компании под свою жену, Анжела стала его спонсором, Олег очень скоро вышел на уровень старшего менеджера, и их семейный бюджет удвоился. Сегодня они ставят перед собой новые цели, и бизнес их продолжает успешно развиваться. Секретом своего успеха они считают упорство. Елена Я. Родилась в 1958 году. Получила высшее образование по специальности инженер-программист. Бизнесом MLM занялась, потому что ее зарплата на основном месте работы – $40 в месяц, и она ее не устраивала. Потому что хотела добиться в этой жизни чего-то большего. Потому что мечтала увидеть еще какие-нибудь места на этой планете, кроме родной Одессы. На сегодняшний день, благодаря ее помощи, около 10 ее партнеров имеют доход от $800 и выше. И еще. За последние несколько лет Елена успела побывать в Италии, Испании, Греции и на Канарских островах. Галина Г. 1959 года рождения. 2 детей. Так же, как и Елена, работала инженером-программистом. До тех пор, пока ее не сократили. В тот момент финансовое положение в их семье было очень трудным. Ее успех в бизнесе MLM – результат настойчивости, целеустремленности и позитивного подхода, несмотря на проблемы и трудные обстоятельства. Елена З. 1969 года рождения. Образование высшее, преподаватель. В последнее время, перед тем, как начала заниматься бизнесом MLM, работала на трех работах. Тем не менее, в бизнес MLM Елена пришла только для того, чтобы приобретать продукцию со скидкой. И на реальные возможности этого бизнеса обратила внимание только когда финансовое положение в ее семье стало еще сложней. Стоило же ей заняться бизнесом серьезно, как почти сразу пошел результат. По мере того, как рос ее доход, Елена постепенно оставила все свои работы, что являлось ее главной движущей силой. Желание. Желание вырваться из замкнутого круга и выйти на нормальный человеческий уровень жизни. Ольга Т. родилась в 1948 году. Получила высшее образование. Долгое время работала начальником участка на одесском заводе «Нептун». Когда Ольга начала заниматься бизнесом MLM, одним из главных ее желаний было добиться личной финансовой независимости, несмотря на свой возраст. Поначалу у нее были сомнения, но с результатами они переросли в веру в себя и в дело, которым она занимается. И я хочу сказать вам еще кое-что. Эта женщина добилась в бизнесе многого. А знаете, каким инструментом она пользовалась, создавая бизнес? Ни за что не догадаетесь. Слуховым аппаратом, потому что она почти полностью лишена слуха. Наталья Я. 1969 года рождения. По специальности бухгалтер-экономист. Двое детей. Добилась серьезных результатов в бизнесе, несмотря на непонимание со стороны друзей и знакомых. Помогло же ей в этом желание себя проявить, стремление к достижениям и, конечно же, вера в себя и в своих партнеров. Юлия П. родилась в 1969 году. По профессии детский тренер по плаванию. За год до того, как начала заниматься бизнесом MLM, переехала из России на Украину. То есть начала создавать бизнес в месте, в котором фактически не имела знакомых. По словам Юлии, именно благодаря бизнесу MLM она наконец почувствовала первые признаки финансовой свободы. Благодаря ему приобрела профессии визажиста и менеджера, нашла новых друзей, ощутила новый, интересный образ жизни и начала уверенно приближаться к осуществлению своей мечты. Самое же главное, что дал ей бизнес MLM, по ее мнению, уверенность, что будущее, конечно, зависит от Бога, но строится собственными руками. Татьяна И. Эту женщину я знаю буквально с первых дней своего занятия этим бизнесом. Родившись в 1949 году и окончив Николаевское музыкальное училище, она в течение 32 лет проработала аккомпаниатором. Маленькая, обаятельная, подвижная и очень амбициозная, она сразу взялась за этот бизнес всерьез. Прошло 6 месяцев, и ее ежемесячный доход составлял более $600. Сегодня она проводит занятия и выступает на семинарах. Она купила дочери квартиру и помогла ей создать ее собственный, успешный бизнес. Сегодня Татьяна – уважаемый человек. У меня же вчера вечером пробежали мурашки по коже. Вчера вечером я спросил ее: «Татьяна, что же все-таки было вашей основной мотивацией, когда вы начинали этот бизнес?» Знаете, что она ответила? Она сказала только два слова. «Хотела есть».